Глава 18. Имена. Астрес почувствовал присутствие врагов еще до того, как увидел их. Он бежал к мостику, Кадин следом за ним. Металлический грохот ботинок отражался от палубы. Позади них хромал Мород, хрипя и бормоча что-то под нос. Затем нечто прикоснулось к разуму Библиария, что-то походившее на бегущее по телу насекомое. Он замер. Кадин остановился и посмотрел на него. В его змеиных глазах читался вопрос. Астрес покачал головой. Теперь он чувствовал это. Разумы-близнецы, работавшие в полной гармонии, тянущиеся сквозь варп, словно лучи прожекторов. Он ощутил их мысли. В первую секунду ему показалось, что это Ариман. Разумы-близнецы формой походили на Аримана, как будто их изваяла та же рука. Но в них ощущались различия, изъяны и намек на слабость. Впрочем, они были мощными, мощными и незнакомыми. Он скользнул разумом в последовательность мыслей и почувствовал, как варп ответил ему, стягивая тени и смятения, подобно изодранному плащу. Разумы исчезли, скрывшись в темной складке варпа. Астрес посмотрел на Кадина. Глаза его брата светились в сумраке. Воин кивнул Астресу, как будто почувствовал и догадался, что и почему сделал Библиарий. «Да, брат», — сказал Кадин, — «поохотимся». Сильванус принял таблетки, чтобы уснуть. Найденное им снотворное оказалось слабым, к тому же его было явно недостаточно. Он немного вздремнул, но покой, которого Сильванус так жаждал, был нарушен снами о зверях из света и огня, несущимися сквозь звездную пустоту. Он проснулся, чувствуя, как горлу подкатывает желчь. Навигатор вздрогнул и сдержанно поблагодарил божество, которое позаботилось, чтобы ему не стало дурно прямо во сне. Учитывая его удачу, вполне могло статься и так. «Владыка человечества, да чего тут холодно?» Ему выдали пустотный костюм для защиты от холода, но Сильванус почему-то был уверен, что им не пользовались уже долгое время, а последний носивший его человек за ним не ухаживал. Свернувшись на подгнивающем тюфяке, он задрожал и поднес руки к глазам. Пальцы наткнулись на стекло визора. Навигатор вновь проклял свою участь. Дело не в том, что он желал покоя. Ему просто хотелось отстраниться от всего, превратить реальность в безликий сон. Сильванус согласился вести корабль. Конечно, согласился. Он видел достаточно, чтобы осознавать, что в смерти нет ничего соблазнительного. Но чем обернется его попытка выжить? Что с ним может случиться? И пути назад больше нет. Он превратился в отступника, союзника слуг безымянных сил варпа. «Но...» — прошептал внутренний голос. «Разве ты не знал, что Инквизиция не оставила бы тебя в живых после завершения задания?» Навигатор открыл глаза. Из потолка небольшой комнатушки на него взирал одинокий огонек. Комната была маленькой, почти камерой. Она находилась у самого мостика. Что-то вроде кубрика для команды, когда на корабле, кроме сервиторов, работали люди. Сильванус подумал о том, чтобы снять шлем, но затем решил этого не делать. Воздух в костюме пропах его дыханием, но навигатор чувствовал, что оно вряд ли будет лучше запаха его каюты. Он скатился с чрезмерно мягкого тюфяка и неуверенно поднялся на ноги. В голове гудело. Он все еще видел образы светящихся зверей, рвавших друг друга. Это было не очень хорошо. Руки стали ватными. Сильванус медленно вздохнул, затем подождал, ожидая, что видение рассеется. Даже спустя минуту он видел их по-прежнему отчетливо. «О, нет!» — пробормотал навигатор, направившись к закрытому люку. Он распахнул его и бросился в сторону мостика. Что-то случилось, и будь они еретиками или нет, им следовало знать. События в Арпино что-то указывали. Обычные люди, как правило, просто бы отмахнулись, считая их дурными снами, легким недомоганием, совпадением. Но Сильванус, как прим одного из величайших домов-навигаторов, провел немало лет, постигая отличия между обычным и зловещим. Уже мчась вперед, он очень надеялся, что ошибается. Два колдуна достигли бронзовых дверей и поняли, что нашли искомое. Им потребовалось больше усилий, чем они ожидали, чтобы отыскать психические следы двух воинов рубрики. Голоса и образы в их разумах неотступно следовали за ними, пока они шли по кораблю. Пару раз казалось, будто по коридорам за ними кралось чье-то сознание. Они тянулись к нему, но оно испарялось под их внутренними взорами. Корабль прогнил до основания. Психические следы цеплялись к его стенам, словно лоскуты кожи к черепу. Они одновременно прижали руки к бронзовой двери. С другой стороны до них донеслось приглушенное бормотание воинов рубрики. Столь слабый психический звук, что он походил скорее на шепот. Колдуны не стали переглядываться. Чтобы понять друг друга, они не нуждались в словах или банальных психических сообщениях. Забайя и Сиамак были близнецами редчайшего из видов. Другие близнецы могли обладать одинаковыми чертами. У них же были одинаковые разумы. Их сознания переплетались, накладывались через психическую связь такой глубины, что в некотором смысле их разумы были единым целым. Распахнув двери, колдуны почувствовали в зале еще одно присутствие. Это не важно, ведь после пленения Аримана на корабле не осталось никого, кто мог бы угрожать им. Внутри царил мрак, стены покрывала копоть. Колдуны смотрели с помощью усиленного зрения шлемов и внутреннего взора. На полу густым слоем лежал пепел. Каждая поверхность была опалена до черноты. Они увидели колонны, покрытые затвердевшими потеками металла. С потолка свисали черные цепи с искореженными от жара звеньями. Лицом к дверям стояли двое воинов рубрики, ставшие угольно-черными от копоти. Огонь полностью очистил зал, но они остались ни живые, ни способные умереть, безмолвствующие, словно чего-то ожидающие. Но внимание Забайи и Сиамака привлек оплавленный трон в другом конце зала. На троне сидела фигура. Это был космический десантник, или, по крайней мере, когда-то им был. Но потому как он повел головой, чтобы посмотреть на них, близнецы поняли, что благородство и силы Адептуса Стартес в нем более не осталось. Он приплелся к трону из ведущей в зал боковой двери, оставляя за собой длинные следы в густом пепле. «Если я расскажу вам, вы сохраните мне жизнь?» — спросил Морот. Его шлем в форме морды гончей склонился на бок. Близнецы промолчали, но силой мысли подняли Морота с трона. «Гелио Исидорус! Мабиус Ро!» Имена эхом разнеслись в разумах близнецов. Воины рубрики вздрогнули, из сочленений посыпались хлопья копоти, когда они обернулись, поднимая оружие. «Вас обманули!» — закричал Морот. Пальцы воинов рубрики сжались на спусковых крючках болтеров. «Вы здесь умрете!» Воины рубрики замерли. Сиамак отступил за брата. За маской шлема он улыбался. «И как же?» «Вот так!» — ответил Кадин, выходя из теней с уже ревущим цепным мечом. На мостике было тихо. Слишком тихо. Сильванус медленно шел вперед. Он привык к звукам кораблей, к тому, как они вибрировали механической жизнью. Дитя Титана же казался мертвым. Конечно, так оно и было, ведь были отключены все системы, кроме самых основных, чтобы Ариман мог сотворить то потрясающее колдовство. Но сейчас корабль выглядел другим, словно труп, который еще секунду назад дышал. К навигатору подкрадывалось ужасное чувство, что он в этом прав. Как только Сильванус оказался на мостике, то сразу заметил, как вокруг тихо, поэтому стал двигаться с неуклюжей осторожностью. Он вошел через дверь, расположенную глубоко в системных ямах. На любом другом корабле, за рядами ущельями машины пультов с сервиторами, ходили бы техноадепты и флотские офицеры. Судя по всему, ни одна живая душа не посещала глубинные части мостика Дитя Титана уже сотню лет. Навигатор крался мимо рядов безмолвствующей техники, освещая фонарями костюма покосившихся на своих постах сервиторов. Сильванус нечаянно задел одного из них, и тот повалился на пол. Мертвая плоть отвалилась от металлических деталей. Навигатор уставился в наполненные проводами разъемы в черепе сервитора, и у него возник новый и неприятный вопрос: как этим кораблем управляли раньше? Пару ударов сердца он глядел на давно мертвого сервитора, затем пошел дальше, переступая извивающиеся по полу кабели. По пути Сильванус отметил, что стеклянные пульты дисплея покрыты сажей. Он начал подниматься по спиральной лестнице, главной контрольной платформе, когда услышал звук падающих капель. Поначалу навигатор подумал, что это искажение в звуковом канале его костюма. Он стукнул по шлему. Звук резанул уши, затем стих. Сильванус услышал звук снова. Далекое, но отчетливо слышимое в тишине мостика падение капли. Он почувствовал, как ускоряется сердцебиение. Дыхание затуманило стекло визора, пока Сильванус медленно поднимался по ступеням. Теперь навигатор отчетливо слышал неравномерное кап, кап, кап. Командная платформа представляла собой вытянутый металлический язык, выступавший из массивных противовзрывных дверей в дальнем конце зала. Сильванус видел подобные структуры на других кораблях. Но над ними доминировал трон капитана, а также подиумы, амвоны и кафедры старшего командного состава. На Дитя Титана они были демонтированы. Теперь казалось, что звук капель доносится отовсюду. Навигатор медленно поднял руку и отстегнул шлем. Тот снялся с низким шипением. Холод ужалил лицо, и Сильванус почувствовал, как стала замерзать влага на коже. Фонари костюма высвечивали облачка пара, которые вырывались у него изо рта. В воздухе висел густой запах грязи, смешанный с загустевшим маслом. Навигатор прислушался. Кап. Он направился к центру платформы, освещая ее конусом света. Кап. Блеснула влага. По платформе разлилась широкая лужа. Сильванус присел и протянул к ней руку. С перчатки потекла темно-красная масляная струйка. Кап. Он увидел, как капля упала на поверхность лужи. От точки падения разошлась рябь. Он поднял глаза, и свет последовал за его взглядом. Трон Терры! Астрес рванул вперед, когда в него попал луч света, от жара полыхавший синим цветом. Библиарий почувствовал мощь пламени за мгновение до того, как отразил его силой мысли. Сосредоточенность, спокойствие — таков был девиз Аримана. Астрес ударил мыслью чистой силы. Сиамак едва успел поднять ментальный щит. Но библиарию этого времени хватило, чтобы сделать еще один размашистый шаг и выхватить психосиловой меч. Сиамак обнажил собственное оружие и парировал удары стресса. Грохот от скрестившихся в яркой вспышке клинков эхом разлетелся по залу. В двух шагах от стресса взмахнул мечом Кадин. Забая ушел в сторону, но слишком медленно уворачивался от клинка. Цепные зубья задели его правую руку чуть ниже локтя, вырвав влажные куски плоти. Кадин воспользовался инерцией удара и, взревев бионикой, что есть силы, нанес рубящий удар. Левая рука Забаи взметнулась, и в грудь Кадину врезалась молния. Кадин рассмеялся, когда на его доспехах затанцевала молния. Цепной меч ударил в шлем Забаи, разрубив золотой диск с рогами и с ревом впившись в керамид. Забая всем своим весом навалился на воина. Кадин пошатнулся. Колдун произнес одно, единственное слово и стал огнем. Его плоть и доспехи исчезли, превратившись в темные очертания неистового ада. Бледное лицо Кадина рассекла улыбка. «Как мило!» — произнес он, замахнувшись цепным мечом. Зубья клинка начали плавиться, встретившись языками пламени. Кадин выпустил рукоять за секунду до того, как удар достиг своей цели. Его правая рука погрузилась в огонь. Механические пальцы раскалились от жара, сомкнувшись на голове колдуна. Кадин рванул в сторону. Его тело, взревев поршнями, пришло в движение. Забаю развернуло в воздухе. Огонь погас, а за ним следом хлестнула кровь. Из остывающих пальцев Кадина выпали наполовину расплавленный шлем и голова колдуна. Сиамак пошатнулся, когда умер его брат. Астреас шагнул вперед, занося меч для смертельного удара. Сиамак упал, подняв в воздух облако пепла. В его разуме звенела паника. Астреас уже собирался добить его, как услышал телепатические приказы, прошептанные Сиамаком двум воинам рубрики. Послание было обрывистым, словно надрывный крик, исполненный ярости и смятения. Воины рубрики открыли огонь. Астреас поднял руку. Пылающие снаряды разорвались прямо перед его пальцами. По силовому куполу расползлись розово-синие огни. Библиарий почувствовал, как пламя вгрызается в щит, и рассмеялся от захлестнувшей его ярости. Сиамак поднялся с пола. С его доспехов осыпался сухой пепел. Двое воинов рубрики шагнули вперед, не переставая вести огонь. Астреас почувствовал, как трещит его ментальный щит. Пламя от взрывающихся снарядов гудело, словно в нетерпении. Он ощутил, как Кадин справа от него прыгнул. Из его рта вырвался боевой клич. Но медленно, слишком медленно. Сиамак, весь покрытый пеплом, шагнул ему навстречу. В его руке пылал меч. Воины рубрики посмотрели на Астреаса потемневшими от копоти глазами. Библиарий опустил щит. «Гелио Исидорус! Мабиус Ро!» — сформировал Астреас в разуме имена и послал их грубым приказом. Воины рубрики замерли, их пальцы застыли на спусковых крючках. Сиамак пошатнулся. Астреас ощутил его шок. Кадин врезался в колдуна прежде, чем тот успел опомниться. Раскаленный от жара кулак попал ему в лицевой щиток. Колдун рухнул, откатился в сторону и попытался встать. Через расколотую линзу шлема библиарий заметил ярко-синий глаз. Кадин изо всех сил ударил ногой, раздавив шлем и череп под ним. На зал опустилась тишина. Астреас посмотрел на брата, но Кадин отвернулся, изучая обломки цепного меча. С трона у дальней стены зала скалился Морот. «Я же говорил, вы здесь умрете!» Сильванус поднял глаза. Из тьмы свисало переплетение кабелей. Некоторые были толщиной с его руку, другие походили на серебряные нити. Все они сливались вместе, словно джунглевые лианы. Из кабелей торчала обнаженная рука. Она выглядела так, будто ее сварили. С кончиков пальцев слетали черные капли. Чуть выше Сильванус заметил багровую маску Карменты, безвольно лежащую на изгибе толстого кабеля. Ее глаза смотрели на него, слепые дыры на растрескавшемся лице. Он увидел разъемы, где кабели соединялись с черепом, из них вытекали гной вперемешку с густой кровью. Навигатор услышал стон, оглянулся по сторонам и только затем понял, что звук исходит от него самого. Легкие горели от холода. Сильванус закашлялся, почувствовав, как горлу подкатывает желчь. Его стошнило, он рухнул на четвереньки и продолжал блевать, даже когда все содержимое желудка уже блестело на палубе. До него донесся звук, похожий на щелканье ветра в трубах. Он поднял взгляд и сглотнул. Из темных провалов глаз Карменты на него взирал слабый огонек. Сильванус не мог пошевелиться, ему оставалось только смотреть в ответ. Пальцы на руке техноведьмы слабо дернулись, разбрызгав по луже черные капли. Свет в ее глазах начал пульсировать, и навигатор снова услышал ее дыхание. Он медленно поднялся, не сводя взгляда с ее глаз. До нее можно было дотянуться. Сильванус протянул руку. Его перчатка коснулась пальцев женщины. Он открыл рот. Тело Карменты свело судорогой. Из ран потекла кровь. Гнездо кабелей задрожало. По всему мостику задергались сервиторы, а угментика заискрилась. На экранах вспыхнула статика. Сильванус почувствовал запах раскаленного металла и горящей проводки. Густой воздух сотряс утробный крик. Навигатор тут же включил вокс и закричал в открытый канал. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Спустя 5 секунд Карменто успокоилась, и кровь стала капать снова.